Часть вторая. Смерть Жан-Жака. Жизнь посвятить истине. Ювенал. Жан-Жак Руссо. Это изречение древнеримского поэта Ювенала, сатира четвертая, было взято Руссо в качестве основного девиза исповеди. Полезная ложь лучше бесполезной правды. Французская народная мудрость. Глава первая. Роковой вечер. Услышав, что обе женщины едут в Сен-Лис, Фернанд решил воспользоваться их отсутствием и зайти за Жан-Жаком, чтобы вместе отправиться на прогулку. Ему казалось, что он почувствует себя свободнее, если будет знать, что Терезы нет. Но под разными предлогами он мешкал, и когда пришел в летний дом, Жан-Жак он уже не застал. Фернан обошел все любимые уголки учителя и не встретил его. Побрел в деревню. В саду трактира под каштанами он увидел папашу Мариса и спросил, не заглядывал ли сюда Жан-Жак. Марис сказал, что заглядывал, и болтливо прибавил. Жан-Жак здесь очень недолго оставался, говорил, что его тянет к работе, и сейчас же пошел домой. Беспокоить учителя во время работы не следовало. Но случалось, что, устраивая себе передышку, Жан-Жак играл на клавесине, и Фернан решил, если услышит звуки музыки, он, не колеблясь, войдет. Он направился к летнему дому. Дверь была заперта, и изнутри ничего, кроме посвистывания канареек, не доносилось. Фернан досадовал на себя, что упустил Жан-Жака, и чуть-чуть был доволен. Пожав плечами, с чувством не то сожаления, не то облегчения, он ушел. После обеда он читал с мосье Гербером Тацита, потом опять обошел сады, но и теперь Жан-Жака нигде не было. Поплавал в озере, уселся под ивой и долго ждал. Ужинать сели рано. Маркиз был хорошо настроен, и мосье Гербер был сегодня разговорчив. Он рассказал, что третьего дня Жан-Жак сыграл ему несколько романсов, написанных им здесь, в Эрмен-Анвиле. Мосье Гербер бесспорно не хотел похвалиться доверием учителя, но Фернана царапнуло, что не он первый услышал эти романсы. Маркиз сказал, что в ближайшие дни попросит Жан-Жака устроить для них музыкальный вечер. Заговорили о другом. Гербер с похвалой отозвался о неутомимости, с какой Фернан читал Тацита. Маркиз подал мысль поговорить немного по-латыни, перебрасываясь шутками, поговорили. Фернан даже повеселел. Вечер прошел оживленно. Но еще до наступления ночи все смешалось в неописуемом ужасе. Из вестибюля послышались громкие крики и плач, туда сбегались слуги, а в центре стояла Тереза. Тереза, какой еще никто не знал. Всегда такая спокойная, медлительная женщина металась в панике. Ее платье, ее нарядное светлое платье, в котором она ездила в Сан-Лис, было в пятнах, буровато-красных пятнах крови. Что случилось? Она поранилась? Нет, не она, а Жан-Жак. У Жан-Жака приступ? Возможно, он не шевелится, он холоден и недвижим, он мертв. Никто ничего не понимал. Недвижимый и холодный, и мертвый, — повторяла Тереза. Мосье де Жерарден, привыкший действовать, отдавал приказание. Поль, немедленно сбегай за доктором Шаню. Ты, Гаспар, возьми лошадь, скачи в Сан-Лис и привези доктора Виерона. Доставьте их сюда обоих, чего бы это ни стоило. Затем он побежал в летний дом, с ним Фернан, мосье Гербер и другие. Тем временем мадам Левассер оставалась в летнем доме, одна с мертвым Жан-Жаком. Найдя бедного чудака плавающим в собственной крови, она отчаянно испугалась. Ее первым побуждением было не вмешиваться в события, предоставить их естественному ходу, пусть бы этот отъявленный негодяй и проходимец окончил жизнь на виселице или на колесе. Тереза же сразу закричала, ее крик заставил мадам Левассер опомниться. «Глупая Терезе, той можно ни о чем не думать, дать себе волю». Она, 73-летняя старуха, обязана думать, быстро и четко. Прохвост не просто проломил череп ее уважаемому зятю. Он аккуратненько уложил убитого около камина, да так, чтобы напрашивалось предположение, будто, падая, Жан-Жак расшибся о край решетки. Этим негодяй явно хотел пригрозить ей. Пускай, мол, только посмеет высказать подозрение против него, Николаса, ведь тогда неизбежно всплывет его связь с Терезой, и все пойдет прахом, и не только для него, но и для Терезы. Все это старуха обдумала в несколько кратких секунд, и она поняла, мерзавец рассчитал умно и правильно, она не может схватить его за глотку, больше того, она должна его выградить, с этого надо начать. «Помоги положить его на постель!» — резко крикнула она Терезе. Тереза, наклонившись над огромной лужей крови, опять завопила. На этот раз старуха ничего не имела против, она не останавливала дочь, и та плакала и голосила, а потом выскочила из дому и понеслась в замок. И мадам Левассер осталась одна. Но через несколько минут она уже не будет одна. Через несколько минут все будут здесь, а до тех пор необходимо сочинить вполне правдоподобную версию из той полуправдоподобной, которую подготовил негодяй. Прежде всего она с лихорадочной поспешностью осмотрела ларь. Они были на месте. Драгоценные страницы, сверху донизу исписанные чудаком. Злодей был достаточно умен, чтобы не тронуть их. Она села. Она почувствовала большую слабость. Но надо взять себя в руки, надо думать и думать, четко и логично. Нельзя допустить никакой несуразицы, на которую ее можно было бы поймать. Хорошо, что голова ей служит лучше, чем ноги. Но вот уже прибежал маркиз, а с ним и все остальные. В летнем доме было сумрачно, и все-таки Жерарден сразу увидел на полу пятна крови. — Что это? — спросил он. — Где он? Мадам Левассер жестом показала на альков, тонувший в полумраке. — Мы уложили его на кровать, — сказала она. Маркиз нерешительно подошел. Глаза его медленно осваивались темнотой. Жан-Жак лежал на кровати в шлафроке. Худое лицо было в сгустках запекшейся крови. При виде этого зрелища Жерарден потерял нить мысли. Он тупо уставился на покойного. Он ничего не слышал. Впервые в жизни ему показалось, что он сейчас упадет. Мадам Левассер что-то говорила. — Что вы сказали, мадам? Как вы говорите? — спрашивал он, стараясь овладеть собой. — Мы нашли его на полу, — пояснил мадам Левассер. — Здесь, возле камина. Мы подняли его и положили на кровать. Вернее говоря, мне пришлось это сделать самой. Тереза была почти невменяема, но он ведь очень легкий. Он же был совсем холодный, а кровь успела запечься. И все-таки, как видите, мы кругом в крови. Маркиз сделал шаг к кровати. — Он, видно, ударился правой стороной, — сказала мадам Левассер. — Рана проходит через весь правый висок. — А дом был заперт, когда вы вернулись из Сан-Лиса? — спросил маркиз. — Да, — ответил мадам Левассер и продолжала. — Я так себе все это представляю. С ним случился удар, и при падении он расшибся о край камина. В глубине души маркиз облегченно вздохнул. Такого рода объяснение правдоподобно. Оно должно быть правдоподобным. Он сделал еще шаг к кровати. На поле брани Жерарден видел много страшных ран, но ничего страшнее этого лица, покрытого запекшейся кровью, он в жизни не видел. — Да, это, вероятно, был правый висок, — сказал он бессмысленно. Долгие годы. Ничто не нарушало спокойного течения и благополучия его жизни. Он был доволен собой, да, в сущности, не только собой, а и миром, тем сильнее потрясла его непостижимая кончина Жан-Жака. Внезапно счастливейшее событие его жизни, приезд Жан-Жака, обратилось в зловещую беду. Великий, кроткий учитель был внезапно и кроваво вырван из тишины и мира, которую он, наконец, обрел у него, и сам Жерарден каким-то образом вовлечен в это страшное дело, каким именно, он, разумеется, не знал и знать не хотел. Ему нужно было поделиться с кем-нибудь своим горем. — Ты был с ним очень близок, сын мой, — сказал он. — Погляди на него. Подойди сюда и не пугайся его вида. Фернан, помимо своей воли, все время впивался взглядом в пятна крови на платье Терезы. Тереза вызывала в нем отвращение. И хотя он понимал, что не она пролила эту кровь, ему надо было собрать все свое благоразумие, чтобы согласиться с этим. Она со старухой были в Сан-Лисе. У обеих непровержимое алиби. Виноват во всем он. Фернан, с тех пор, как исчезла леди, он знал, Жан-Жак в опасности. Именно сегодня какое-то предчувствие подсказало ему, что нужно зайти к Жан-Жаку, что нужно охранять его. Но он боялся натянутости первого приветствия и умышленно оттягивал встречу. Он несет ответственность за совершенное злодеяние. Он подошел к телу, подчиняясь воле отца. Перед ним лежал его друг. Друг предложил ему свою любовь, но сердце Фернана оказалось ленивым. Он был не способен сильно любить. Он смотрел, не отрываясь на эту голову, покрытую запекшейся кровью. Мыслей не было. Он отупел от горя. Он никогда не думал, что может быть такое нестерпимое горе. Жерарден, между тем, овладел собой. На нем лежит ответственность за покойного и за самого себя. Если уж его испугал вид окровавленного тела, то другие, наверное, не захотят поверить в разумную, как будто версию мадам Левассер. Нагромоздят всякие страшные сказки вокруг крови. Он, Жерарден, обязан позаботиться о том, чтобы рассудок победил вымысел, фантазию и суеверие, чувство долга и ответственности взяли верх над горем маркиза. Прибыл главный хирург Эрменанвиль Шеню. «Боюсь, доктор, мы все слишком поздно явились», — сказал Жерарден и вместе с врачом подошел к телу. Доктор Шеню после самого краткого освидетельствования, пожав плечами, заявил, что месье Руссо, по всей вероятности, уж давно мертв, не менее 4-5 часов. Маркиз поспешно подхватил. «Ужасная картина, не правда ли? Но совершенно ясная. Дом был заперт. Жан-Жак был один в доме, когда с ним приключился удар. Падая, он разбился об острый край каминной решетки. Так полагает мадам Левассер. Так оно, вероятно, и произошло». Жерарден говорил возбужденно. «Да, так, вероятно, оно и произошло», — несколько вяло поддакнул хирург Эрменанвиля, сеньору Эрменанвиля. С досадой смотрел Жерарден на комнату, набитую людьми. Священник Гоше был здесь, и мэр Эрменанвиля Мартен, а в окна заглядывали слуги из замка, люди из деревни. Доктор Шеню сказал вполголоса, что, пожалуй, следовало бы для осмотра тела пригласить мосье Бонне, прокурора Эрменанвиля. Маркиз выслушал врача с неудовольствием. С прокурором Бонне у него были счеты, но доктор прав. Прокурору необходимо известить, таков закон. Да и кроме того, это нужно, чтобы пресечь всякие вздорные слухи, послали за мосье Бонне. В глубине души Жерарден теперь был совершенно уверен, что враги постараются распространить вздорные слухи. Они не остановятся перед тем, чтобы на него, маркиза, набросить тень подозрения. Его обвинят в том, что он недостаточно охранял жизнь своего гостя от врагов. Эта мысль вызвала в гордом Жерардене жгучий гнев, почти не уступавший его горю. А комната, между тем, все больше и больше наполнялась людьми. Они перешептывались, и в их шепот вплеталось беззаботное посвистывание канареек. «Заставьте, наконец, этих птиц умолкнуть!» — нервно и громче, чем он того хотел, — сказал он мадам Левассер. Старуха, ни словом не возразив, набросила на клетку платок. Она вполголоса отдала какое-то распоряжение Терезе. Тереза с опустошенным лицом, слегка полуоткрыв рот, сидела, забившись в угол, совершенно раздавленная. «Посторонитесь, пожалуйста», — обратилась мадам Левассер к тем, кто стоял вблизи камина. Тереза принесла маленькую бодейку с водой и приняла смывать кровь с пола. Никто ей не помогал. Все молча следили за тем, как она этим занималась. «Теперь они молчат», — думал маркиз. «Но не успеют они выйти за порог, как языки развяжутся. Сейчас уж, вероятно, все известно, даже в Сан-Лисе, а вскоре и до Лувра докатится. Почтарь Пейен, невероятный болтун, обо всем этом он будет рассказывать с ядовитыми замечаниями. Будет рассказывать всем своим пассажирам, а в Лувре все они делают остановку. Еще до наступления вечера Париж будет осведомлен обо всем. День долг». День был длинный, бесконечно длинный летний день, и в дом набивались все новые и новые люди. На место одного уходившего приходило трое других, и в окнах появлялись все новые лица. Маркиз с наслаждением выставил бы всех, но этого, конечно, сделать было нельзя. Прибыл прокурор мосье Бонне. Он привез с собой, как полагается по закону врача, того самого доктора Виерона, за которым маркиз посылал. Прокурор вежливо поздоровался. Лицо маркиза помимо его воли напряглось, во рту у него пересохло, теперь надо быть начеку. Прокурор задал обеим женщинам несколько вопросов по существу дела. Тереза сидела с безучастным видом, отвечала мадам Левассер. Присутствующие внимательно прислушивались. Все, что она говорила, было понятно, трудно было к чему-нибудь придраться. Да, дом был заперт, как всегда, задвижка и замок в полном порядке, окна закрыты. Жан-Жак закрыл их, вероятно, спасаясь от жары. Они нашли его на полу, всего в крови, вот таким, какой он сейчас. Она и дочь весь день провели в Сан-Лисе, ездили туда за покупками, она назвала магазины, в которые они заходили. О посещении нотариуса Жибера мадам Левассер не упомянула. В заключении повторила свою версию о кровоизлиянии и о камине. «Таково мнение доктора Шеню», — поспешил заверить Жерарден. «Но кто этот непрошенный дурень, который вмешивается в разговор? Трактирщик, папаша Морис, арендатор и данник маркиза? Я, пожалуй, последний из тех, кто видел так ужасно почившего ныне», — обратился он к прокурору, не кстати разболтавшись. Я 7 раз перечитал все его произведения, и я беру на себя смелость сказать, что он охотно со мной беседовал. У мосье Жан-Жака был на редкость хороший вид, когда он заходил ко мне сегодня. Я даже обратил на это внимание, ничуть не болезненный, господин прокурор. Понять невозможно, как-то он ни с того ни с сего лежит тут, мертвый. Благодарю, мой друг, мы будем иметь вас в виду, если возникнут какие-то вопросы. — сказал прокурор и повернулся к доктору Виерону. — Будьте добры, мсье, освидетельствуйте тело. Доктор Виерон наклонился над покойником. — В сущности, исключается всякое иное объяснение, кроме предложенного мадам Левассер, — внушительно произнес маркиз. Врач, бегло осмотрев тело, сказал. — Весьма возможно, что причина, изложенная мадам, могла привести к летальному исходу. Но окончательный вывод возможен лишь после вскрытия. Мадам Левассер почувствовала враждебность, с какой люди смотрели на Терезу, когда она смывала кровь с пола. Своим сиплым, беззвучным голосом, очень спокойно она сказала, бросая вызов этому сброду. «Мой уважаемый зять, — сказала она, — неоднократно выражал пожелание, чтобы его не хоронили без вскрытия, и чтобы на вскрытии присутствовало не менее 10 лиц. Он всю жизнь боялся врагов. Это всем известно. Я прошу вас, господин маркиз, и вас, многоуважаемый господин прокурор, распорядиться насчет вскрытия, для того, чтобы выяснить все, что подлежит выяснению». Жерарден с первой минуты проникся глубокой неприязнью к старухе. И, вопреки всем доводам рассудка, в нем шевелилось подозрение, что она каким-то образом связана с этим кровавым делом. Но, увидав, как мужественно и умно она себя держит, он сам ничего лучшего не придумал бы. Маркиз воздал ей должное, даже почувствовал нечто вроде благодарности, и их молчаливое взаимопонимание росло. Прокурор мосье Бонне сказал, «Вряд ли тут есть что выяснять». Но поскольку вы, мадам, и вы, господин маркиз, того желаете, вскрытие будет произведено. Он учтиво поклонился старухе и Терезе. Разрешите выразить вам мое искреннее соболезнование, сударыня, — сказал он и вышел. Маркиз облегченно вздохнул. Первая опасность миновала. Ужасающее зрелище запекшейся крови естественно возбуждало воображение. Как только тело приведут в достойный вид, легче будет добиться торжества правды. Разошлись бы, наконец, эти люди. «Мне кажется, друзья», — обратился он с несколько наигранной непосредственностью к набившимся в комнату. «Теперь следует оставить обеих дам одних». Дом постепенно опустел. Тем временем стемнело. Мадам Левассер зажгла свечи. Жерарден, отдав первые и самые необходимые распоряжения, не противился более охватившей его слабости, опустился в кресло, закрыл глаза. Но, подумав о том, сколько еще предстоит сделать этой ночью и в ближайшие дни, он не разрешил себе передышки. Надо немедленно поручить мадам О'Брен, обрежающей покойников, к раннему утру привести тело в надлежащее состояние. Затем с первой же почтой необходимо отправить письмо доктору Лебегу, и скульптора Гудона надо вызвать, чтобы снять посмертную маску. Скульптору нужно прибыть безотлагательно, немедленно. Маску следует снять раньше, чем произведут вскрытие. Взгляд его упал на письменный стол и на ларь. Рукописи необходимо надежно спрятать, и тоже как можно скорее, чтобы с ними не случилось какой-нибудь беды. Но, пожалуй, до погребения с этим ничего не сделаешь. Похорон он устроит скромный, достойный. Жан-Жак, по крайней мере, будет погребен здесь, на его же Жерардену земле. И Эрмен-Анвиль, вместо того, чтобы стать приютом мирной старости величайшего мужа столетия, станет местом его последнего упокоения. Деловые мысли медленно оттеснялись, уступали место чистой, глубокой скорби. Он подошел к телу Жан-Жака. Еще так недавно Жан-Жак весело и оживленно говорил, как много хочется ему сделать. Сборник песен, и прогулки, и классификацию растений, и многое-многое другое, и швейцарский домик, где все это должно было осуществиться, домик, который его так радовал, в ближайшие дни будет готов. Но Жан-Жак уже не поселится в нем. Вот лежит он, зияющий раной в виске, вырванный из гущи всех своих планов. Так много друзей было рядом. А он, великий старик, истек кровью и зашел последними хрипами один в том ужасном, холодном одиночестве, безысходность которого он всю жизнь оплакивал и воспевал. Никогда ни на одном поле сражений Жерарден с такой потрясающей силой не чувствовал, как жалок удел живого создания. Смешно, но вопреки подавленности и скорби, угнетавшим его, в ушах все время звучало латинское двустишие, при помощи которого учащиеся запоминают глаголы, при которых лицо, испытывающее чувство, нужно ставить в винительном падеже. Этот стих мосье Герберт часто повторял Фернану. Досадовать, стыдиться, раскаиваться, испытывать отвращение и жалеть. Он заставил себя вернуться к действительности. Он совершенно забыл о старухе и Терезе. Надо позаботиться о них, ничего не поделаешь. — Не поужинаете ли с нами в замке, сударыни? — обратился он к мадам Левассар. — Я бы прислал сюда кого-нибудь побыть возле тела. — Спасибо, господин маркиз. Холодно даже. Неприязненно ответила мадам Левассер. — Вы очень добры, но мы останемся здесь. Жерарден возвратился в замок. Почти безотчетно, машинально, он прошел к себе в спальню и открыл тайник, в котором была вмурована доска с многочисленными запасными ключами. Ключи висели правильно, в том сложном, умышленно перепутанном порядке, который был известен ему одному. Запасной ключ от летнего дома висел, как ему полагалось, бородкой вправо, наполовину прикрытый ключом от калитки 17. Все ключи висели в положенном порядке. Смутно возникло воспоминание, как он однажды застал Николаса в спальне. Он тотчас же подавил в себе это воспоминание. Но не смог помешать памяти восстановить враждебный взгляд, которым старуха посмотрела на него, отклоняя приглашение поужинать в замке. Он не хотел знать. Но он отлично знал, что говорил этот взгляд. Если б ты сдержал обещание и отослал Николаса прочь, этого бы не случилось, вот что говорил взгляд старухи. Чего только ему не чудится. Он досадливо мотнул головой. Направился в кабинет. Дел было по горло. Он рад был, что у него много хлопот. Это отвлекало. «Пошлите ко мне управляющего», — приказал он, — «и пусть люди будут наготове. В Париж поскачут курьеры, несколько человек. Я сделаю также ряд распоряжений относительно похорон». Он командовал, отдавал приказания, строго, лаконично, по-солдатски. Он хотел, чтобы похороны при всей их простоте надолго запомнились, чтобы отдаленные потомки еще рассказывали о погребении Жан-Жака Руссо.